Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день! С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также гость нашего сегодняшнего разговора. Это армянский политический аналитик, директор Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора – это реакция армянской политической элиты, армянского общества на то, что Армения присоединилась к военной операции ОДКБ в Казахстане. Ну, такая, скажем, пикантность известная этой ситуации заключается в том, что именно глава Армении, лидер Армении Никол Пашинян был тем лидером, тем политиком, который об этом решении и объявил городу и миру. Ну и позже Армения приняла решение послать небольшой, но символический контингент своих войск в Казахстан. Борис, как в Армении это воспринято? Должен сказать, что реакция в основном многообразная, но больше критики, естественно, чем одобрения этому решению. Критика звучит с самых разных сторон. В частности, вчера было распространено заявление группы достаточно известных общественных организаций, которая признала неприемлемым решение о направлении армянских военнослужащих в Казахстан и выразила сомнение, что подобный шаг позволяет продолжать расценивать Армению как страну, чьи власти заинтересованы быть в семье демократических государств. Именно такая формулировка, я думаю, была в известной степени связана с тем, что в конце 2021 года, 9-10 декабря, Армения в числе четырех других постсоветских государств, не считая прибалтийских, была приглашена на саммит «Войны демократии», инициированный президентом США Джо Байденом. В эту четверку Армения попала вместе с Грузией, Украиной и Молдовой. И фактически этот шаг, как я уже сказал, ставит под сомнение, насколько Армения осознает, в какой компании она оказалась и в какой компании хочет находиться в дальнейшем. Критика звучала и со стороны прежних армянских властей, которые ни в коей степени не ставят вопрос о нахождении Армении в ОДКБ и других структурах, которые инициированы Россией, в которую входит также Казахстан. Но критика эта была связана с тем, что фактически премьер-министр Армении Никол Пашинян проявляет крайнюю непоследовательность. Если он с приходом к власти инициировал уголовные дела в отношении тех должностных лиц, которые могут быть признаны ответственными за насилие в отношении протестующих в 2008 году, когда, как известно, были убиты 10 человек. И при этом сейчас фактически дает добро на участие армянских военнослужащих в насильственном подавлении протестов в Казахстане. Также критика звучит с той точки зрения, что, как известно, Армения устно запрашивала помощь ОДКБ во время военных столкновений с Азербайджаном уже после окончания 44-дневной войны. Это, в частности, было 16-17 ноября 2021 года. И, как известно, ОДКБ никоим образом не откликнулась на угрозы безопасности Армении. И после этого многие считают, что Армения не должна была проявлять подобный энтузиазм, откликаясь на обращение президента Казахстана Токаева. Понятно. Скажите, а вот обсуждался ли вопрос, вообще, это вот, был ли вариант, что Пашинян мог как бы поддержать политическое решение, мог даже его озвучить, поскольку Армения сейчас председательствует в ОДКБ, но не посылать войска свои. То есть, ну, там, поддержать, я не знаю, оборудование, там, как-то иначе, но не посылкой войск. Такой вариант, по крайней мере, обсуждался, предлагался кем-то. Я думаю, что вы задаете очень важный вопрос. И, к сожалению, этот вариант, он оказался, как бы это правильно сформулировать, может быть, в маргинальной части дискурса по этому поводу. Безусловно, об этом какие-то намеки были, но они четко сформулированы не были. И хотя я, например, считаю, что это было бы самой правильной, также с прагматичной точки зрения, позиции. Кстати, я, может быть, упустил, что многие прагматики из политических аналитиков и экспертов говорили о том, что, собственно, выхода у Армении не было. Она либо должна была поставить себя вне ОДКБ, либо должна была поддержать операцию, как это называется, миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Но именно с такой формулировкой, что политическая поддержка с Арменией, со стороны Армении должна была быть, в частности, Пашинян мог заявить, что он присоединяется к большинству партнеров по ОДКБ, но войска Армении не направляет. В связи с тем даже можно было, я думаю, привести такой довод, как необходимость обеспечивать собственную безопасность, поскольку даже сотня военнослужащих, которые в итоге отправились в Казахстан, это в наших условиях достаточно серьезный ресурс, тем более, что направлялись в партнерскую страну, я думаю, отборные подразделения. Между тем, граница Армении с Азербайджаном достаточно плохо защищена, и там есть даже определенные участки, которые, можно сказать, не контролируются с армянской стороны. Я думаю, такое объяснение, оно не могло не быть понято, независимо от того, какая была бы реакция, и не могло быть воспринято как не имеющее под собой оснований. При этом, я думаю, те наши внешние партнеры, которые считают, что вообще какое-либо вмешательство, тем более силовое во внутренние дела Казахстана, недопустимо, они бы за подобным ответом увидели и многие другие аргументы, которые официально могли бы и не быть озвучены. И, к сожалению, такая тема, как мы уже отметили с вами, она не особенно обсуждалась в армянском обществе, в армянской прессе, в армянских аналитических кругах. Максимум приводился пример Киргизии, которая, как известно, долго колебалась, прежде чем принять окончательное решение, и перенесла принятие этого решения в парламент. Тема, что отправление за рубеж армянских вооруженных сил должна быть утверждена на уровне парламента, также поднималась. Но не в том широком контексте, который я попытался изложить. А как, скажем, сторона власти аргументирует это решение? Ну, я в данном случае говорю, может быть, не о самом премьер-министре, Но вот кроме такого формальной стороны, что мы ВКП, что есть у нас какие-то обязательства, ну а вот с точки зрения политической ситуации, ну, сущностно, понятно, что в общем-то Армении ну, как бы не так уже сильно ее беспокоит, наверное, проблемы в Казахстане, он не так близок. Ну вот, то есть как эта сторона отвечает на вопрос, зачем, почему Армения была, скажем так, вынуждена это сделать? Я, прежде чем непосредственно ответить на ваш вопрос, должен сказать, что проблема Казахстана на самом деле значительную часть армянского общества волнует. Поскольку в Казахстане проживает достаточное количество армян, и есть серьезные опасения, что отправление армянских военных в Казахстан, оно может сказаться негативно на безопасности армянского населения во многих крупных городах Казахстана. То есть говорить, что абсолютно нас не волнует то, что там происходит, это было бы не совсем правильно. Что касается официальной позиции, то она на данный момент высказана секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Он достаточно общими фразами попытался отделаться и затронул две темы. Первая тема – это то, что несмотря на то, что революция в Армении 2018 года, она была основана на демократических принципах и, в принципе, была реализована в форме уличных протестов, хотя и мирных, в отличие от ситуации в Казахстане, и без применения какой-либо силы в отношении действующих властей. Но во время революции было четко заявлено, что она никоим образом не означает смену геополитических приоритетов и вектора Армении. То есть Армения остается верной своим обязательствам в рамках ОДКБ и Евразийского союза, и, соответственно, ее обязательством было выполнить просьбу партнеров из Казахстана по обеспечению безопасности в этой стране. И второй тезис, который озвучил Армен Григорян, косвенно отвечая на вопросы о том, как могла Армения откликнуться на просьбу страны, которая всячески поддерживала во время 44-дневной войны Азербайджан, то есть противника Армении, и поздравила Азербайджан с успехом в этой войне. И в дальнейшем, когда была напряженность уже после войны на армяно-азербайджанской границе, Казахстан никоим образом не пытался помочь Армении в решении вопросов безопасности. И ОДКБ в целом также не предприняло никаких шагов. Армен Григорян на это ответил, что мы надеемся, что в дальнейшем УДКБ выполнит свои обязательства перед Арменией. То есть такие присущие вообще нынешней армянской власти обтекаемые очень общие формулировки. Мы к ним привыкли в течение последних, может быть, полутора лет. Скажите, пожалуйста, обсуждается ли в Армении, ну, скажем так, возможное долгое эхо этой операции в Казахстане, так сказать, прецедент. Ну, вот если представить себе, что в 2018 году, скажем, сэр Саргсян трактовал бы то, что происходило на улицах Еревана, как террористическую вылазку врагов, вот, иностранцев, и обратился бы к Владимиру Владимировичу, так сказать, с просьбой спасти Армению от вражеского нашествия, или когда после войны с Азербайджаном были резкие протесты, ну вот Николу Пашиняну пришло бы в голову, что опять же вражьи силы, так сказать, угрожают, и опять же попросить. Но тогда такого прецедента не было, а сейчас он появился. Вот представляет ли это опасность для Армении? Я не думаю. Скорее, речь идет о том, что могут быть неисправимо испорчены отношения между Арменией и Казахстаном на уровне общества. На уровне государства они в контексте армяно-азербайджанского конфликта и поддержку азербайджанской со стороны властей Казахстана. Это один вопрос. А второй вопрос – это взаимоотношения обществ и граждан Армении и Казахстана. И понятно, что отношение большинства граждан Казахстана к Армении, мягко говоря, не улучшится после этого решения и после отправки 100 армянских военнослужащих. Скорее, эта тема и подобное эхо, оно волнует сегодня армянскую общественность. Что касается возможных шагов со стороны армянских властей в прошлом и в будущем, то я, может быть, приведу еще одну формулировку из высказывания секретаря Совета Безопасности Армении. Она заключалась в том, что демократические процессы в Армении и отношение к принципам демократии у нас в стране рассматриваются исключительно во внутреннем контексте. И Армения не собирается каким-либо образом экспортировать свою модель развития в другие страны. И вот я вернусь к началу нашего разговора, потому что вы сказали в начале о том, что вот некоторые армянские политики, общественные деятели говорили о том, что, в общем, это, ну, если не закрыло дорогу на Запад, то, в общем, осложнит. Осложнит ли? Вот у меня, например, такое впечатление, что реакция Запада на эту операцию, в частности на эту операцию, она такая достаточно сдержанная. То есть нету таких вот как бы комментариев, что это вторжение, что это агрессия. США сказала, что мы разбираемся, насколько это законная операция. То есть, по крайней мере, ясности. То есть, вот к тому, что, как вы считаете, это действительно серьезно, скажем, подорвет, повлияет на позиции Армении на Западе, или, в общем, ну, как бы это не будет воспринято уж очень плохо, говоря так, по-детски? Я бы разделил, может быть, ответ на ваш вопрос на две части. На официальном уровне, естественно, никаких изменений в отношении Армении со стороны западных стран и западного сообщества в целом не будет. Но какое-то накопление мнения об Армении, оно происходит все последние годы. Да, может быть, началось все с 2013 года, когда Армения фактически отказалась от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и избрала, значит, путь своего развития в рамках евразийских интеграционных инициатив. А в дальнейшем мы видели, что хотя двустороннее рамочное соглашение с Евросоюзом и было подписано, но по поводу его реализации как прежние, так и нынешние власти Армении особого энтузиазма не проявляют. И можно сказать, что те инструменты, которые предусмотрены этим соглашением, Армении не особенно используются. И, естественно, этот шаг, связанный с Казахстаном, он в эту копилку такую маленькую дополнительную монетку бросает. То есть образ Армении, как его представляют на Западе, он, безусловно, от этого не улучшается. И вы знаете, мы проводили такое исследование в контексте 44-дневной войны, как эта ситуация, как армяно-азербайджанский конфликт сказывается на о взаимоотношениях Армении с Европейским Союзом и, условно говоря, коллективным Западом. И в армянском экспертном аналитическом сообществе довольно явственно присутствует точка зрения, что, скажем так, пассивность Запада в плане реакции на 44-дневную войну. Понятно, что никто не ожидал военного содействия, но как бы политическая поддержка, она ожидалась со стороны западных структур, поскольку всем известны принципы о том, что межэтнические конфликты не должны решаться силовыми методами. Да, это и в Хельсинкском заключительном акте зафиксировано. Но фактически этому принципу коллективный Запад, в отличие, может быть, от конкретно Франции, не последовал. И, как я уже сказал, экспертное аналитическое сообщество Армении объясняло это именно тем представлением об Армении, которое формировалось в результате нескольких шагов армянских властей. Оно стало одной из причин, почему Ереван не получил ту поддержку, которую должен был получить, и почему решение Баку урегулировать, условно говоря, конфликт военным путем не удостоился тех рычагов сдерживания, которые могли быть применены. Понятно, понятно. Спасибо вам большое, Борис. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как будут развиваться события дальше в Казахстане, и в Беларуси, и в Армении, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.